Только не от моего, Сидл. Это был скит. Отвечая на удивленный взгляд психолога, он продолжал. В этот волнующийся момент все произошло так молниеносно, что никто, кажется, не заметил, что когда Кент выстрелил из вибратора, луч угодил этому животному в самый центр и не причинил никакого вреда. Изумленный взгляд Сидла метнулся со скита на Кэрла и снова на скита. «Вы уверены, что он в него попал? Как вы сказали, все произошло так внезапно. Я подумал, что кот остался невредимым, потому что Кент промахнулся. Я совершенно уверен, что он попал ему в морду», — заявил скит. «Вибрационный пистолет, конечно, не может мгновенно убить человека, но причинить вред он может. Кот не выказал никаких признаков того, что ему нанесен ущерб. Он даже не вздрогнул. Я не стану говорить, что это окончательный вывод, но принимая во внимание наши сомнения...» Сидл был явно смущен. «Возможно, его кожа хорошо защищена от высокой температуры?» «Возможно, но ввиду нашей неуверенности Мортону, я думаю, следует отдать приказ запереть его в клетку». Пока Сидл сомневался, вновь заговорил Кент. «В ваших словах есть смысл, скит». Сидл мгновенно подхватил. «Так вы будете удовлетворены, Кент, если мы поместим его в клетку?» Кент подумал и неохотно согласился. «Да, если только слой стали в 4 дюйма толщиной сможет его удержать, то можно сделать и так». Гроссвенф, державшийся на заднем плане, вновь промолчал. Он рассмотрел вариант заточения Кэрла в своей записке Мортону и нашел его неприемлемым, в основном из-за особенностей запирающих механизмов. Сидл подошел к встроенному в стену коммутатору, тихо о чем-то переговорил и вернулся. «Директор сказал, что если мы сможем водворить его в клетку, не применяя насилие, тогда все в порядке. В противном случае нужно просто запереть его в любом помещении, где он находится. Что вы на это скажете?» «В клетку!» – раздался единодушный хор голосов. Гроссвенф подождал, пока установится тишина, и заявил. «На ночь его нужно выпустить, он никуда не денется». Большая часть присутствующих проигнорировала его замечание. Кент посмотрел на него и кисло спросил. «Вы, кажется, переменили мнение, а? То вы спасаете ему жизнь, то признаете его опасным?» «Он сам спас свою жизнь», — проронил Гроссвенф. Кент отвернулся и пожал плечами. «Мы поместим его в клетку. Самое подходящее место для кровожадного убийцы». «Вопрос решен, но как мы возьмемся за дело?» — спросил Сидл. «Вы твердо решили посадить его в клетку?» — уточнил Гроссвенф. Он не ожидал ответа, и он его не получил. Эллиот прошел вперед и тронул кончик ближайшего к нему щупальца Кэрла. Щупальца слегка отдернулось, но Гроссвенф был настроен решительно. Он снова взялся за щупальце и указал на дверь. Животное немного поколебалось, но потом медленно двинулось через помещение. «Подготовьте помещение для кота», — произнес Гроссвенф. Кэрл послушно направился вслед за Гроссвенфом через дверь. Он очутился в квадратной металлической комнате со второй дверью в противоположной стене. Человек вышел в нее. Кэрл попытался было последовать за ним, но дверь захлопнулась перед самым его носом. Сразу же за его спиной послышался металлический лязг. Он повернулся и увидел, что входная дверь тоже захлопнулась. Он ощутил струю энергии, когда электрический замок вставал на место. Когда Кэрл понял, что его заперли, его губы исказились гримасой ненависти, но никаких внешних признаков волнения он не выказал. Он сознавал разницу между своей первой реакцией на короткое заточение в лифте и настоящей. Сотни лет все его существо было направлено на поиски еды. Теперь в его мозгу ожили тысячи воспоминаний прошлого. В его теле зашевелились давно уснувшие невостребованные силы. Теперь они были разбужены. И сознание автоматически использовало их возможности в применении к настоящему моменту. Он уселся на гибкие задние ноги и с помощью усиков ушей исследовал энергию того, что его окружало. Потом он лег. Глаза его выражали презрение. Дураки! Прошел примерно час, когда он услышал, что какой-то человек, это был Скит, возится наверху клетки с каким-то механизмом. Кэрол насторожился и вскочил. Его первой мыслью было, что он недооценил этих людишек и что они собираются его прикончить. Кэрол рассчитывал на то, что у него будет время осуществить задуманное. Опасность заставила его растеряться, и когда он внезапно ощутил радиацию, источник которой находился гораздо ниже видимого уровня, он собрал все силы своей нервной системы против возникающей опасности. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что происходит. Кто-то делал снимки его тела. Через некоторое время люди ушли. Вскоре снова послышался шум что-то делавших людей. Кэрол терпеливо ждал, пока корабль не погрузится в молчание. Давным-давно, еще до того, как Керлы достигли относительного бессмертия, они тоже спали по ночам. Наблюдая в библиотеке за дремлющими людьми, он вспомнил эту привычку. Не замирал лишь один звук. Еще долго после того, как весь корабль уснул, он слышал шорох двух пар ног. Беда заключалась в том, что стражи держались не вместе. Вначале слышались шаги одной пары ног, затем, примерно на 30 шагов сзади, другой. Кэрол позволил им прошагать так несколько раз, все время вычисляя, сколько времени это у них занимает. Наконец он узнал, что хотел. Он подождал, пока они совершили очередной круг. На этот раз он, как только они прошли, переключил все свои чувства с концентрацией на вибрацию, создаваемую человеческими существами, на вибрацию более высокого ранга. Пульсация мощного реактора в машинном отделении отдалась в его нервной системе запинающейся речью. Электродинамо-машины бойко забарабанили песню о своей мощи. Кэрол чувствовал, как этот поток вливается в него сквозь вмонтированную в стене его клетки систему проводов и сквозь электрическое запирающее устройство в его двери. Он заставил свое вибрирующее тело застыть в напряженной неподвижности, пытаясь в то же время влиться в этот свистящий шквал энергии. Внезапно его усики завибрировали в лад с ним. Раздался резкий металлический щелчок. Сильным движением одного из щупалец Кэрол толкнул дверь, и она отворилась. Он очутился в коридоре. Мгновение он испытывал вернувшееся чувство презрения и превосходства при мысли о глупых существах, осмелившихся повернуть свой разум против него. Неожиданно он вспомнил, что на этой планете существуют и другие Кэрлы. Мысль была странной и ортодоксальной. Раньше он их ненавидел и боролся с ними, но теперь он ощутил эту маленькую исчезающую группу своим кланом. Если бы им был дан шанс к размножению, никто, а уж меньше всего эти людишки, не смог бы им противостоять. Раздумывая об этой возможности, он ощутил, как давит на него одиночество, скованность в действиях, потребность в других керлах. Он один против тысячи, а за ними вся вселенная. Звездный мир будоражил его хищные ненасытные устремления. Если он проиграет, другого случая не представится. В лишенном пищи мире для него не будет возможности разрешить тайну путешествий в пространстве. Даже строители не смогли оторваться от своей планеты. Кэрол пробежал через большой салон в отходящий от него коридор. Тут он очутился перед дверью в спальню. Она была заперта на электрический замок, но он бесшумно открыл его. Он проскользнул внутрь и нанес точный удар по горлу спящего человека. Безжизненная голова отлетела прочь. Тело дернулось и зафонтанировало кровью. Излучение идов, испускаемое телом, едва не захватило его, но он заставил себя двинуться дальше. Семь спален, семь трупов, без головы. Потом он тихо вернулся в клетку и запер за собой дверь. Он выверил время с микроскопической точностью. Сейчас охрана, как и должно было быть, прошла мимо, заглянула в аудиоскоп и продолжала свой путь. Кэрол ринулся во второй набег и в течение нескольких минут опустошил еще 4 спальни. Потом он подошел к большой спальне, где спали 24 человека. Он убивал мгновенно, все время помня о моменте, когда им нужно было возвращаться в клетку. Но возможность уничтожения такого количества людей сразу омрачила его сознание. Более чем 1000 лет он уничтожал все формы живого, которые мог уничтожить, даже самые примитивные, которые могли дать ему не больше одного ида. И все же он никогда не чувствовал необходимости сдерживаться. Он прошел через комнату, как большой кот, тихий, но несущий смерть. И только тогда освободился от чувства радости уничтожения, когда все спавшие в спальне оказались мертвы. Внезапно он обнаружил, что превысил свое время. Непоправимость ошибки потрясла его. Он планировал ночь убийств, и каждый смертельный рейс должен был заканчиваться так, чтобы он успевал вернуться в свою тюрьму и быть там, когда охранники будут смотреть на него, завершая очередной круг. Теперь же надежда овладеть этим кораблем-монстром за одну ночь была разрушена. Кэрол потерял остатки разума. Как безумный, не заботясь теперь о бесшумности, он промчался по салону. Он влетел в тот коридор, где стояла клетка, напряженный, почти ожидая, что будет встречен энергией бластера, слишком сильной, чтобы он мог с нею справиться. Двое охранников стояли рядом, бок о бок. Было очевидно, что они только сейчас обнаружили, что дверь открыта. Они одновременно подняли головы и застыли, парализованное кошмарным видением когтей и щупалец, чудовищной головой кота с горящими ненавистью глазами. Один из них схватился за бластер, но слишком поздно. Другой же был психологически сломлен неизбежностью смерти. Он испустил дикий вопль ужаса. Жуткий звук понесся по коридору, будя спящих людей. Звук перешел в холодящее душу всхлипывание, когда Кэрол одним неуловимым движением отправил оба тела в противоположный конец коридора. Он не хотел, чтобы трупы были найдены возле клетки. Это была его единственная надежда. В отчаянии, понимая весь ужас своей ошибки, не способный связно думать, он ринулся в свою тюрьму. Дверь за ним мягко захлопнулась. Сильный поток энергии вновь хлынул в запирающее устройство. Кэрол скорчился на полу и, слыша топот многих ног, гул испуганных голосов, притворился спящим. Он почувствует, если кто-нибудь заглянет в аудиоскоп. Самый напряженный момент наступит, когда будут обнаружены остальные трупы. Он приготовился к величайшей в его жизни битве.